История об Индре. В этой связи есть древняя легенда, которая рассказывает, как Индра, царь всех полубогов, спрятался внутри субатомной частицы. Где-то и когда-то росло воображаемое дерево, исполняющее желания. На одной из его ветвей появился плод, который есть наша Вселенная. Этот плод был уникальный и совершенно не похожий на все другие плоды. Как черви, внутри этого плода жили разные типы существ – боги, демоны и остальные. Плод содержал всю Землю, а также небеса и тридевятое царство. Он был огромен в размерах, потому что он был проявлением бесконечного сознания и был очень привлекательным, потому что содержал в себе бесконечный потенциал различных переживаний. Он светился интеллектом, и в его сердцевине было чувство собственного достоинства. В нем были различные существа, от тупейших и глупейших до тех, кто был близок к просветлению. Индра, царь всех полубогов, тоже был в этом плоде. Однажды, когда Господь Вишну и другие отдыхали, на Индру напали мощные демоны. Настигаемый ими, Индра убегал в 10 направлениях. Демоны вышли победителями. Но когда они отвлеклись на секунду, Индра принял микроскопическую форму, отказавшись от представления о том, что он огромен, и взяв взамен представление, что он мал. И так он проник в субатомную частицу. Здесь он нашел мир и спокойствие. Он забыл о войне с демонами. Там он визуализировал дворец для себя, потом город, потом целую страну с другими городами и лесами, и потом он увидел там целый мир, целую вселенную с небесами и преисподней. Он подумал, что он был Индрой, царем этих небес. У него родился сын, которого он назвал Кундой. Через некоторое время этот Индра покинул свое тело и достиг нирваны. Кунда стал Индрой и владел всеми тремя мирами. У него тоже родился сын, прекрасный во всех отношениях. Его потомки умножались, и даже сегодня один из потомков правит небесами. Так, в этой мельчайшей частице было много таких царей, которые правили своими государствами. Кушунда продолжил. В этой семье родился тот, кто стал правителем небес, но он также решил положить конец этим циклам рождений и смертей. Он набрался мудрости у ног божественного учителя Брихаспати. Он выполнял подходящие моменту действия в ситуациях, которые возникали сами по себе. Так он выполнял религиозные ритуалы и даже дрался с демонами. В его уме возникло желание. «Я должен осознать реальность, касающуюся абсолютного сознания». Он вошел в глубокую медитацию. Он был в мире с самим собой, оставаясь в одиночестве. Здесь он увидел высшее сознание, природу всего, вездесущее, которое есть все, всегда и везде. Индра видел сознание во всех вещах, проявляющееся и действующее по-разному. Он понял, что это и есть реальность этого внешнего мира. Так, воспринимая сознание своим собственным чистым сознанием, Индра погрузился в медитацию. В Поняв, что сознание и было сущностью правителя в Индре, он правил Вселенной. Этот Индра правил всей Вселенной, оставаясь при этом внутри мельчайшей частицы. И в то же время существовали бесчетные Индры и Вселенные. Пока испытываешь воспринимаемый объект как что-то реальное и физическое, внешний мир продолжает существовать. Это майя, или внешний мир, будет продолжаться с постоянно меняющимися видами, пока не будет понята истина. И только тогда майя перестанет действовать. Где бы ни действовал этот обман, в какой бы манере, помни, что все это только из-за существования чувства собственной важности, чувства эго. Как только сущность этого чувства проявляется и понимается, этот обман пропадает. Ибо реальность или бесконечное сознание совершенно свободно от деления на субъект и объект, от малейших следов грубой материи и является чистым ничем. Кушунда продолжил. Как целая Вселенная возникла в середине мельчайшей частицы по причине того, что у Индры возникло понятие о создании Вселенной, так и где бы ни возникло эго, появляется мир. Чувство эго – это главная причина этой иллюзии мира, которая сравнима с синевой неба. Это дерево внешнего мира – растет в пространстве на холме, известном как сознание, по причине скрытых наклонностей и понятий. Его семя – чувство собственной важности, чувство эго. Звезды – цветы этого дерева, реки – его сосуды, горы – листья, природа понятий и ограничений – его плоды. Этот мир – продолжение понятия о его существовании. Этот внешний мир похож на огромное водное пространство. Миры появляются в этом океане, как брызги и волны. Они существуют из-за заблуждения, которое затрудняет самоосознание и освобождение. Они кажутся привлекательными и чудесными, из-за постоянно меняющейся панорамы существ, вступающих в жизнь и покидающих ее. О человек! Этот мир можно также сравнить с движением ветра. Чувство эго – это ветер, и его движение есть мир. Как такое движение не отличается от самого ветра, как запах неотделим от цветка, так и это чувство эго неотделимо от мира. Этот мир существует в самом значении чувства эго, и чувство эго существует в самом центре слова «мир». Они взаимозависимы. Если кто-то может убрать чувство собственной важности своим пробудившимся интеллектом, он очистит свое сознание от нечистоты внешнего мира. О человек, на самом деле нет даже такой вещи, как чувство эго. Оно как-то загадочно возникло без всякой причины и без опоры на что-либо. Есть только сознание. Чувство эго ложно. Так как чувство эго само по себе нереально, то и мир, который кажется реальным этому чувству эго, тоже нереален. Что нереально, то нереально, а что остается, то вечное и спокойное. Это и есть ты. Когда я сказал все это человеку, он впал в глубокую медитацию и достиг высшего состояния. Поэтому, о мудрец, иногда и глупый человек становится бессмертным, как этот. Бессмертие достигается только знанием реальности. Других путей нет. Васиштха сказал Раме: «Если учение попадает в подходящее сердце, оно растет в этом сердце. Но оно не удерживается в неподходящем сердце. Из чувства собственной важности возникает понятие «это мое», и это приводит к появлению мира. О Рама! После этого я вернулся туда, где собрались другие мудрецы. Я рассказал тебе историю легкого просветления этого человека. С тех пор, как я услышал это от Кушунды, прошло 11 циклов творения». Васиштха продолжил: «Это могучее дерево, называемое творением, дающее сладкие и кислые плоды счастья и несчастья, или хорошего и плохого, пропадает в момент осознания фальшивости чувства эго. Знающий фальшивость чувства эго и достигший состояния совершенного равновесия никогда более не огорчается. Когда самоосознание разгоняет невежественные понятия чувства эго, тогда чувство эго, казавшееся до этого плотной реальностью, пропадает, и никто не знает, куда оно пропадает. Никто не знает, куда уходит изначальный двигатель тела, которое тоже казалось плотной реальностью. Лист, тело, получает влагу, чувство эго, из земли. Но солнце, самоосознание, испаряет ее и превращает в тонкий водяной пар, или брахман. В отсутствии самоосознания, однако, семя чувства эго во мгновение ока прорастает в могучее дерево, потому что в семени скрыто все дерево со всеми своими бесчисленными ветвями, листьями, цветами и плодами. Мудрые осознают, что все творение скрыто в чувстве эго. Даже смерть не прекращает все это. Когда понятие о реальности переносится от одной субстанции к другой, это называется смертью. Узри прямо перед собой и прямо сейчас бесчисленные создания бесчисленных существ, которые существуют внутри этих существ. В дыхании или пране и жизненной силе есть ум, и мир существует в уме. В момент смерти эта прана покидает тело и входит в пространство, и его носит там и тут космическим воздухом. Узри эти праны, индивидуальные сознания, вместе со всеми их понятиями, мирами, скрытыми в них, заполняющие все пространство. Я вижу их здесь прямо перед собой, моим внутренним глазом интеллекта. Воздух во всем пространстве наполнен пранами ушедших из жизни. Ум существует в этих пранах, и мир существует в уме, как масло существует в семенах. Как жизненная сила, прана, носится ветром в пространстве, как запах цветов носится в воздухе, так все эти миры носятся в уме. Все это видится только глазом интеллекта, а не этими физическими глазами, о Рама. Эти миры существуют повсюду и всегда. Они тоньше самого пространства, потому что имеют понятийную сущность. Поэтому, на самом деле, они не носятся и не перемещаются из одного места в другое. Но для каждого индивидуального сознания, которое состоит из объединенных праны, ума и понятия, ее понятие о мире, созданном им же, является реальным, потому что индивидуальное сознание твердо верит в материальность этого творения. Когда объекты на берегу быстро текущей реки отражаются в воде, они кажутся движущимися, хотя на самом деле они неподвижны. Точно так же можно сказать, что эти миры в индивидуальных сознаниях тоже движутся или, наоборот, неподвижны. Но в высшем бесконечном сознании вообще нет никакого движения. Таким образом, этот мир только кажется существующим из-за невежественной веры в его существование. На самом деле, существует только Брахман. И он не был создан и не будет разрушен. Васиштха продолжил. Даже если считать, что этот мир возник в космическом пространстве, он не ощущается таковым теми, кто обитает в нем. Как умелый художник создает иллюзию пространства в своих картинах или скульптурах, так даже внутри мельчайшей частицы ум развлекается понятиями неизмеримых пространств. Опять же, ощущение ошибается в отношении величины объектов. И также нереально ощущение этого мира и того, что известно как другие миры, потому что и один, и другой мир фальшивы. Из всего этого возникают неверные понятия, такие как «это желательно», «а это нежелательно». Сознательное существо ощущает существование своих собственных конечностей в себе с помощью своего собственного внутреннего интеллекта. Таким же образом, индивидуальное сознание воспринимает существование мира разнообразия в самом себе. Бесконечное сознание не было рождено и разделено, подобно пространству, и все эти миры являются как бы его конечностями. Сознательный железный шар может визуализировать в самом себе потенциальное существование ножа, иглы и так далее. Так индивидуальное сознание видит или ощущает в самом себе существование трех миров, хотя это все не более чем заблуждение и неверное восприятие. Даже в несознательном семени существует потенциальное дерево со всеми своими многочисленными ветвями, листьями, цветами и плодами, хотя и не в виде разнообразных объектов. Также все эти миры существуют в Брахмане. В зеркале, вне зависимости от того, считаешь ты его умным или нет, отражается город, и он видится и не видится. И таково же отношение между Брахманом и тремя мирами. То, что называется миром, есть только время, пространство, движение и материальность. И все это не отлично от чувства эго из-за их взаимозависимости. То, что видится здесь как мир, есть только высшее сознание, которое проявляется как мир, не претерпевая никаких изменений в своей собственной истинной сущности. Оно кажется тем, чем ты думаешь, оно является в определенном месте и времени. Все эти кажущиеся проявления возникают в уме как понятия. Ум сам по себе есть не что иное, как сознание. Поэтому проявления являются фальшивыми и нереальными. Концепции или понятия, скрытые обусловленности и наклонности, а также живое существование, индивидуальное сознание, не отличны от бесконечного сознания. И если даже они ощущаются, они по-прежнему нереальны. Реально в них только единая реальность бесконечного сознания. Поэтому, когда уходит нереальное понятие, остается освобождение. Однако невозможно сказать, что эти миры носятся в воздухе здесь и там, потому что все они – неверные понятия, а бесконечное сознание – их основа и единственная реальность. Рама спросил: «О мудрец, опиши мне, молю, форму, природу и местонахождение индивидуального сознания и его отношение к высшему сознанию». Васиштха ответил: «О Рама, это бесконечное сознание известно как индивидуальное, когда оно осознает само себя как объект благодаря собственным понятиям. Оно также известно как чистое сознание. Это индивидуальное сознание не является ни субатомной частицей, оно не плотное и не физическое, оно не пустота и не что-то еще. Вездесущее чистое сознание называется индивидуальным сознанием, когда оно ощущает свое собственное существование. Оно более тонко, чем атом, и при этом больше самого большого. Это есть все, и оно является чистым сознанием. Это называется мудрыми индивидуальным сознанием или душой. Какой бы объект ни ощущался здесь, он – свое собственное отражение, ощущаемое им таким образом. Что бы оно ни думало время от времени, то оно и ощущает тогда и там. Такое ощущение – сама суть индивидуального сознания. Когда такое ощущение прекращается, индивидуальное сознание становится брахманом. Из-за своей сознательной природы индивидуальное сознание поддерживает понятие о чувстве эго и создает время, пространство, движение и материальность, и действует в теле и через тело. Затем оно осознает все эти нереальности в самом себе, как если бы они были реальными. Забыв свою истинную природу, оно затем отождествляется со своими собственными неверными понятиями. Оно входит в случайное отношение с пятью чувствами и ощущает их действия, как если бы такое ощущение было его собственным. Оно сияет, как сознающее присутствие и как космическое существо с этими пятью чувствами. Оно по-прежнему тонко, мелко и умно и является первой эманацией из высшего существа. Этот индивидуум возникает сам по себе, растет, гниет, расширяется и сокращается, а потом прекращает существование. Он имеет сущность ума, и, будучи тонким, он известен как восьмисторонний город. Это тонкое существо мало и велико, проявлено и не проявлено, и наполняет все снаружи и внутри. У него 8 конечностей, 5 органов чувств и ум как шестое чувство, чувство эго и существование с несуществованием. Им были напеты все веды. Он установил правила поведения. Все это существует и до сих пор. Его голова выше всего, его ступни – 30-е царство, пространство – его живот, все миры – его бока, вода – его кровь, горы и земля – его плоть, реки – его кровеносные сосуды, стороны света – его руки, звезды – его волосы, космические потоки – его дыхание. Его жизненный свет – лунная сфера, и его ум – совокупность всех понятий. Его сознание – высшее сознание. Из этого космического индивидуума или индивидуального сознания возникают другие индивидуальные сознания и распространяются по трем мирам. Брахма, Вишну, Рудра и другие – его умственные создания. Проявление его мыслеформ – это боги, демоны и небожители. Индивидуальное сознание – возникает из сознания, и это его местонахождение. Тысячи таких космических существ возникают, возникали и возникнут в будущем. Природа этого космического индивидуума, понятие или концепция, или мысль и так далее. Какое бы понятие ни возникло в нем, оно кажется воплощенным в пяти элементах в космическом пространстве. Поэтому, о Рама, что бы ни казалось созданным, рассматривается мудрым как продолжение понятий. Космический индивидуум является изначальной причиной для всего этого кажущегося мира. И результат имеет ту же самую природу, как и причина. Но все это происходит в сознании, и оно не бессознательно. Все эти разнообразные существа, от червя до рудры, возникают из изначального понятия, как могучее дерево вырастает из маленького семени. Хотя эта вселенная выросла таким образом из мельчайшего субатома, рост или эволюция – основан на интеллекте, не на инертности. Как космическое существо проявилось в виде этого космоса, точно так же все вещи стали существующими до самого маленького атома. Но на самом деле нет ничего большого или маленького. Какое бы понятие ни возникло в сознании, оно ощущается как реальное. Ум возникает в лунном элементе, и Луна создается умом. Таким же образом, одно индивидуальное сознание является источником других индивидуальных сознаний. Мудрый считает индивидуальное сознание сущностью спермы. В ней скрыто блаженство сознания, которое оно ощущает как независимое от себя. Здесь возникает в нем его идентификация с пятью элементами безо всякой особой причины. Но индивидуальное сознание продолжает быть индивидуальным сознанием. На самом деле оно не ограничено этими элементами. Оно внутри и снаружи этих элементов и их объединение, называемого телом. За завесой своей идентификации с этими элементами оно не видит свою собственную истинную сущность. Освобождение или мокша – это разрушение этого невежества и осознание независимости индивидуального сознания от этих элементов и чувства эго. О Рама! Человек должен стараться быть джняни, то есть человеком мудрости или непосредственного восприятия, а не псевдо-джняни. Кто такой псевдо-джняни? Псевдо-джняни изучает писание для своего удовольствия или дохода, как скульптор, изучающий искусство, и он не действует согласно учению. Его знание писаний не отражается на его повседневной жизни. Он более заинтересован в приложении этого знания для улучшения своего физического благополучия и чувственного счастья. Потому я считаю, что даже глупец лучше псевдо-джняни. Мудрость является самоосознанием. Другие формы познания – только слабые отражения. Человек должен работать в этом мире настолько, насколько необходимо, чтобы заработать честное существование. Человек должен есть для поддержания своих жизненных сил. Человек должен поддерживать собственную жизненную силу только для достижения понимания. Он должен вопрошать, исследовать, наблюдать о сути и познавать то, что освобождает его от страданий. Тот является человеком мудрости, кто не обращает внимания на последствия действий, потому что он утвержден в самоосознании и игнорирует и индивидуализированный ум, и его объекты. Тот является джняни, чья психологическая обусловленность была полностью удалена. Его интеллект свободен от искажений. Его знание таково, что не приводит к перерождению. Он занимается простыми действиями еды и одевания и другими подобными спонтанными и соответствующими действиями, которые свободны от желания и умственной активности. Разнообразные существа не имеют цели для появления в жизни или продолжения существования. Они не являются реальными сущностями, хотя и кажутся таковыми. Причинные отношения возникают позднее, чтобы рационализировать это нереальное создание. Есть ли цель у появляющегося миража? Пытающиеся найти причину для появления этих оптических иллюзий пытаются прокатиться на плечах внука сына бесплодной женщины. Единственной причиной для этих оптических иллюзий или иллюзорных проявлений является невосприятие, поскольку они пропадают, если к ним присмотреться. Когда иллюзии верно исследованы и восприняты, оказывается, что это высшее сознание. Но когда они воспринимаются через ум, возникает обусловленное индивидуальное сознание. Это сознание, если его верно исследовать и наблюдать, на самом деле является высшим сознанием. Когда это ухватывается умом, тогда оно кажется индивидуальным сознанием, подвергающимся разнообразным изменениям, рождению и гниению и так далее. Те, кто имеет прямое, непосредственное ощущение космического существа, не воспринимают многообразие, даже когда своими глазами видят мир. В их уме, даже когда он работает, нет беспорядочного движения мыслей, и их ум поэтому является не умом, в котором нет движения мысли. Их поведение случается само по себе, без участия их воли. Невежественный глупец, связанный психологическими обусловленностями, восхваляет действия, запрещенные писаниями, потому что он духовно не пробужден. Его чувства гоняются за своими объектами. Мудрый, однако, успокаивает свои чувства и остается самим собой в сознании. Нет бесформенного золота, и нет брахмана, полностью лишенного проявлений. Однако освобождение есть удаление концепции творения или проявления. В конце этого космического цикла творения, во время периода разрушения, существует только единая абсолютная тьма, покрывающая все творение. И тем не менее, в глазах мудрых вся Вселенная окутана единой реальностью брахмана. Океан является единой однородной частицей, несмотря на разнообразие и движение внутри него. И также есть единый Брахман, который включает в себя все это многообразие и движение. Существует мир внутри чувства эго, и чувство эго внутри этого творения. Они неразделимы. Индивидуальное сознание видит это творение внутри себя безо всякой причины или мотивации. Браслет является золотом. Когда браслет не видится как браслет, он прекращается и остается одно золото. Так видящие истину не живут, оставаясь живыми, не умирают, умирая, и не существуют, существуя. Их действия совершаются без участия их воли и являются просто функциями тела. Васиштха продолжил. В каждом теле существует тонкое индивидуальное сознание. Оно кажется тяжелым и большим в тяжелых и больших существах и легким и тонким в малых. Создавая треугольник тело, душа, я, туда входит я в своем собственном понятии. И потому что оно осознает себя, оно верит, что оно является телом, хотя оно нереально и только кажется реальным. В этом треугольнике, являющемся оболочкой кармы, индивидуальное сознание существует в теле, как запах существует в цветке. Как солнечные лучи светят по всей земле, это индивидуальное сознание распространяется и светит во всем теле. Хотя это индивидуальное сознание находится повсюду, и снаружи, и изнутри, оно имеет особую идентификацию с жизненной энергией, и семенная жидкость считается его специальной обителью. Так оно существует в центре каждого существа, и то, что оно задумывает, именно то самое оно и ощущает. Но пока оно не оставит все движения мысли в сознании и не станет не умом, оно не достигает мира и спокойствия и не прекращает развлекаться фальшивым понятием «я то-то и то-то». Поэтому, о Рама, хоть ты можешь все еще продолжать развлекаться мыслями и чувствами, если я или чувство эго в тебе прекратилось, ты будешь подобен пространству и будешь всегда в спокойствии. Есть такие мудрецы, которые живут и действуют в этом мире, как если бы они были статуями. Их органы действия действуют, но весь мир никак не затрагивает их сознание. Тот, кто живет здесь, подобный пространству, не затрагиваемый действиями, которые происходят в нем, тот освобождается от всех привязанностей и достигает свободы. Тот же, кто не оставляет своих убеждений в существовании многообразия, продолжает страдать. Тот, кто счастлив от любой одежды, одетой на него, от любой еды, данной ему, и доволен любым пристанищем, предложенного ему, сияет подобно императору. Хоть и кажется, что он живет обусловленной жизнью, на самом деле он не обусловлен, потому что внутри он свободен и пуст. Хоть и кажется, что он активен, он не стремится ни к чему, а просто действует, как в глубоком сне. На самом деле нет никакой разницы между глупцом и мудрым, знающим истину, кроме той, что последний свободен от ограниченного ума. То, что кажется миром для ограниченного ума, видится как Брахман мудрому. Что бы ни казалось здесь существующим, существует, распадается и появляется снова. Но, о Рама, ты то, что не имеет ни рождения, ни смерти. Когда самоосознание возникает в тебе, этот кажущийся мир бессилен произвести на тебя какое-нибудь впечатление. Такой человек остается в себе, будь он активным или неактивным. Только тот, в ком стремление к удовольствиям полностью прекратилось, ощущает высшее спокойствие. Но не тот, кто достиг спокойствия ума другими методами.